Издательство «Эксмо». Елена Оуэнс. «Горький вкус соли». Посвящается всем детям на земле, даже тем, которые уже стали взрослыми. Послевоенному поколению СССР, которое вырастило нас и подняло страну, так и оставшись скромными и невоспетыми героями эпохи, и в отдельности моим родителям. Вологодская область, станция Лесоповальная. 1955 год, 1 сентября. День сегодня предстоял необычный, как его называла мама, большой день, 1 сентября. Сашка первым из всей ребятни уходил в школу, в первый класс. Нина, конечно, не шибко была этим довольна, но ее никто не спрашивал. Как она успела понять, к своим 5,5 годам из школы выходили люди, поэтому она была важнее, чем смотреть за хозяйством и за детьми. «Хоть ты человеком будешь», — напутствовал папа Сашку, вручая ему новенький портфель. И означало это, что они, малышня, совсем к людям не относятся, а станут получеловеками, когда, как Сашка, пойдут в школу, и полноценными людьми, когда закончат. А покамест они не люди, никто с ними валандаться не собирается. Значит, Нинке надо было ждать еще 2 года, Гальке 3, а Тишке целую вечность, все 6. Отец давно ушел на работу, на лесоповал. Мама, собрав всех 4 ребятишек за завтраком, объявила, что коли день сегодня праздничный, и в школе будут делать фотокарточки, они с отцом решили, пусть и остальную ребятню на карточку снимут. Специально по такому поводу на их станцию приедет фотограф. Будет у них дома в 11 часов и после них прямиком направится в школу. Поэтому он заранее попросил его не задерживать. А коли такое дело, что никого из старших не будет дома, Нине поручается нарядить младших, Гальку и Тишку, и приготовиться. Мама же заскочит с работы только на 5 минут, как раз к тому времени, когда подойдет фотограф. «Угу», — вздохнула Нина, хлебая жидкую кашу. Целый день провести дома без Сашки было скукотой. Но, как говорила мама, он и так задержался на целый год, уськая Тишку, и потому идет в школу поздно, в 8 лет. Примечание. Уськаться. Вологодское слово «нянчиться с ребенком». Младший брат за год подрос, стал вполне себе большим ребенком, мог ходить и даже лопотать, так что старшего, Сашку, можно было наконец-то отпустить в школу. Нина украдкой посмотрела на старшего брата. Тот нахмурился, отчего казалось, что все веснушки разом прыгнули ему на переносицу, и вымакивал тарелку мякишем ржаного хлеба. Белобрысые короткие вихры, мокрые, видимо, брат их намочил, чтобы не топорщились, один за другим подсыхали, отсоединялись от приглаженных волос и, как обычно, вставали торчком. «Ишь, важничает!» — недовольно думала Нина. «В школу! Небось, нос воротить начнет!» Мама взяла свою большую сумку, тяжелую, со вчерашней магазинной выручкой, обернулась на пороге и сказала. «Да, Нинка, слышь, чего говорю-то? За старшую ты, значит, Нонича?» Примечание. «Нонича» — вологодское слово «сегодня». «Ого!» — буркнула Нина в ответ. «Придем с работы поздно, как обычно. Пообедайте, поужинайте сами. Меня с отцом не ждите». «Добро!» — в этот раз ответил Саша, вставая из-за стола. «Мальчишки сказывали, что в первый день тягомотина не будет, так что к обеду ворочусь и накормлю всех». «Нинка! Ау!» — отозвалась та, отрывая голову от тарелки. «Печь, главное, не трогайте, давеча только уложили. Глина не обсохла еще». Нина кивнула. «Не будем». «Ну, с Богом». Мама перекрестила ребятню и вышла из дома. Сашка тут же заторопился, поставил плошку в раковину. «Нинка, уберешь со стола после малышни-то? Как бы не обзевать в первый день». Примечание. «Обзевать» — вологодское слово «опоздать». «Ты по что спрашиваешь-то?» — спросила Нина, будто взрослая. Сашка улыбнулся, проходя мимо, потрепал ее по коротко стриженным волосам и ушел в горницу. Нина с тоской посмотрела на Гальку и Тишку. Сестра уже заканчивала, так же тщательно вымакивая донышко тарелки с хлебом, а Тишка еще возился. Будет полчаса вымнать с кашей. Примечание «вымнать» — вологодское слово. Долго возиться, затягивать, пока совсем не остынет. «Пока совсем не остынет, все равно ведь не съест», — думала Нина, глядя на братика. Она пересела на Сашкин табурет, взяла у Тишки ложку и сказала: «Ну, давай, Тихон, тихонюшка, ложечку за маму, ложечку за папу». Тишка, довольный вниманием сестры, послушно открывал рот. На кухню вернулся старший брат. В школьной форме, белой рубашке, брюках со стрелочками, подпоясанными черным кожаным ремешком с пряжкой. «Нин!» — позвал он. «Да к чего?» «Так пошел я», — сказал Сашка, замявшись. «Огляди хоть меня. Первый же день». «По что тебе модничать-то? Так и дождь был давеча. Дорогу развезло, штаны все перемажешь», — ответила Нина. «В сапоги заправь». Сашка выглянул в окно. Узкая склизкая тропинка во дворе размокла. Трава прижалась к земле под тяжестью крупных капель. Он прислонился к стеклу, пытаясь увидеть сельскую дорогу, но, как ни старайся, ее отсюда не было видно. Широкий черный штакетник да кусты черноплодки с тугими, зрелыми гроздьями вдоль забора скрывали обзор. Сашка вздохнул и подмигнул Тишке. «И ведь даром, что пятилетка, все-то она знает, смотри-ка. Ты не бери в голову, братишка. Девчонки все воображули. Нинка-то наша, ишь, важничает, что ее старшой назначили». Тишка заулыбался еще пуще, засучив ножками под столом. Сашка бросил Нине напоследок: «К печке не суйтесь, и в огород пойдете. Осторожно, тамотка. Глиняную яму обходите сторонкой. Развезло, небось, после дождя. Может, кромка обвалится. Я к обеду вернусь, не успеете соскучиться». Едва за ним захлопнулась дверь, Нинка, оставив Тишку, подскочила к окошку. Вскоре на тропинке во дворе появился Сашка в картузе со заправленными в резиновые сапоги брюками. В руке новый портфель, дерматиновый, коричневый, с блестящей застежкой. Как только за ним закрылась мокрая, почерневшая от ночного дождя калитка, Нина была поникла, но тут за спиной раздался детский голосок. «Ника!» Она обернулась. Тишка смотрел на нее своими большущими голубыми глазами и широко улыбался. Разве можно было на него сердиться? В конце концов, он не виноват, что старший брат ушел в школу. К тому же Сашка честно отнянькался со всеми ими тремя. Теперь настала Нинкина очередь. «Тишка, хватит рассусоливать, остыло уже, поди!» Вздохнула Нина, подсела к нему и принялась кормить его с ложки сама. Еле-еле впихав в него остатки каши, она утерла брату личико, помогла слезть с табурета с горой думок на нем, и они направились в горницу. Галька, сидя на кровати, расчесывала тряпичную куклу, напевая ей какую-то незатейливую песенку. «Тебе что, Тишки вместо ляльки не хватает?» — спросила Нина. «Одевайся давай, я пока мест соберу его». «Как одеваться-то?» — спросила Галя. «Да к фотограф придет. Баска, чтоб, значит». Примечание. Баска. Красиво. Галька слезла с высокой кровати и открыла шифоньер. «Новые платья, что ли, можно?» «Так можно, поди, доставай». Галя достала два одинаковых платья, синих в белый горошек с воланчиками, пошитых им тетей Валей для праздников. На братика Нина надела белую рубашку, чулки и черные короткие штанишки, искусно переделанные все той же тетей Валей из старых Сашкиных брюк. Наконец все были в сборе. Нина открыла дверцу шифоньера и оглядела всех троих в зеркало. У всех носики-кнопочки. Она с Галькой почти одного роста, только у той волосы потемнее, чем у Нинки, а у Тишки вообще вместо волос едва проглядывающий пушок. У нее одной из семьи нет конопушек, а всех остальных, как говорит мама, мухи приметили. «Мама скажет, Баска всех одела», — решила Нина и посмотрела на будильник. На часах было 8:30, а фотограф придет в 11. «Много времени-то у нас до фотографа Энтова», — — сказала она свою мысль вслух. Брат и сестра стояли молча, видимо, ожидая указаний. «А надо ведь и посуду помыть, и шо, дров принести?» Она пыталась вспомнить, что делал брат каждый день, когда родители уходили на работу, оставляя их вчетвером. «Паданцев набрать?» Примечание. Паданцы — опавшие яблоки. Нина почесала затылок. «Вы вот оно чего. Сходите пока место за яблоками. Только аккуратно, к себе не прижимайте, по кустам не лезьте, а то всю одежу попортите. Так, по краюшку, да по бережку. А я пока место посуду помою, покуда этот фотограф придет». Как только Галя и Тишка накинули пальтишки и вышли из дома, Нина подтащила тяжелый тесанный табурет к раковине, почерпнула ковшом воды из ведра, аккуратно, чтобы не расплескать, залезла на него и наполнила рукомойник водой. Провозилась она с тарелками долго, изрядно промочив фартук. На часах уже было 9:30, когда она сама собралась на улицу. Досадливо потрогала мокрое на животе платье, размышляя, будет ли видно на фотокарточке, потерла его утиркой. Примечание. Утирка — кухонное полотенце. Так и не решив, что с ним делать, Нина надела новые блестящие ботиночки, приготовленные для фотокарточки. Мама купила им всем четверым на эту осень. И притопнула, чувствуя, как ладно они на ней сидели, словно влитые. Накинув худое пальтишко, она вышла из дома. На крыльце ветер тут же затрепал незапахнутые полы, пробираясь под мышки. Нина застегнулась на все пуговицы, засунула руки в карманы и решительно спустилась с крыльца. Брата и сестры не было видно. Нина нахмурилась и посмотрела за калитку. Серо и пустынно, на улице никого. Все взрослые на работе. Ребята постарше сегодня пошли в школу, поэтому у младших отвели в ясли или детсад, что было в их селе редкостью. В основном дети сидели по избам, оставленные на попечение бабушек или предоставленные самим себе. «Надо звать малышню домой, пока совсем не растрепались да не перепачкались полоротые. А что, мама их называет полоротами? Да-ка я теперь буду». По-взрослому поставив руки в боки, Нина пошла в огород. Влажная трава тут же намочила ноги поверх ботинок. Нина наклонилась, собрала в ладошку капельки с высокой былинки, решив обрызгать Гальку, и повернула за угол избы. В другом конце огорода, рядом с мокрыми, перевернутыми вверх дном тачками, в которых несколько недель уже перевозили глину из ямы для строительства печки, возились Галя с Тишкой. «Сказано ведь, нельзя туда!» Нина разозлилась и быстрыми шагами направилась к ним. «Уходите!» — закричала она, махая рукой. Ребята даже не повернулись в ее сторону, видимо, не расслышали. И вдруг Тишка зашатался и исчез за тачкой. Нина бросилась к нему, что есть мочи. Когда она, запыхавшись, достигла ямы, разрытой и размытой до размера небольшого пруда, Тишка стоял посередине и жалобно смотрел на сестер. Слезы текли по его худенькому личику, оставляя белые борозды на коричнево-красных от глины щеках. Даже его жидкие волосики были заляпаны грязью. Он боялся пошевелиться. Густая вязкая жижа крепко захватила его ноги, полностью скрыв их в мутном месиве и доходя до краев шорт. Тишку засасывала. Галя, как вкопанная, застыла на берегу. Нина, не мешкая, шагнула на край ямы и протянула брату руку. Кромка тут же просела и рухнула. Нина провалилась по колено, зачерпнув воды в ботинки. Еле успев выскочить, она оглянулась. Трясина зычно хлюпнула и моментально скрыла след в своей толще. Тяжелый пласт сполз вниз и потонул в общем месиве, отдалив брата еще больше. Нина быстро осмотрелась, пытаясь прикинуть, кого можно позвать на помощь. Плотная стена малинника вдоль забора отделяла их от других изб, и ничего, кроме верхушек яблонь, не было видно. Она глянула на Тишку. Прибывший ком ускорил дело. Братик утопал в жиже все глубже и глубже. Мутная глина уже достигла края коротенького пальто. Нина крикнула. «Галька, беги на улицу, быстро! Зови взрослых!» Галя засеменила к калитке. «Мигом!» — не оборачиваясь, гаркнула Нина сестре и услышала, как та заревела и прибавила ходу. Нина бросилась плашмя на землю и подала брату руку. Он потянулся в ответ, но расстояние до его ладошки было огромным, и с каждым движением становилось больше. Тишка плакал и тонким голоском, еле слышно сквозь слезы, бормотал. «Ника, Ника, спаси меня!» До брата было не достать. Нина твердо сказала. «Тишка, я сейчас уйду, но я вернусь быстро. Ты только стой! Только стой, Тишка! Не шевелись!» Она опрометью ринулась к дому. Стиснув зубы, напролом неслась по грядкам, перепрыгивая через набухшие борозды картошки. Не дыша, Нина заскочила на крыльцо, распахивая одну за другой двери. К печке, схватила кочергу, вдохнула и рванула обратно. «Быстрее, быстрее!» — набатом стучала в висках. «Я успею, успею! Братик, миленький, держись! Держись, только держись!» Все смешалось и скакало со всех сторон. Дом, сарай, мокрые кусты. Ничего не видя вокруг, не разбирая грядок и тропинок, она мчалась к глиняной яме. Туда, где в самом конце огорода у малинника трепыхалось крошечное сердечко. «Ника! Ника! Спаси меня!» Когда она добежала, из бурой грязи торчали только плечики и голова братика. Он не кричал, не бился, просто тихо стоял и звал ее. Нина бухнулась на размокшую землю, подползла к краю и протянула кочергу. «Держи, Тишка! Держись за кочергу крепко!» Брат, посиневшими от холода губами, прошептал. «Ботики, Ника, ботики!» «Плевать, Тишка, плевать на твои ботики! Держись крепко! Очень крепко!»